Вечер оказался, как две капли воды, похож на предыдущий. Те же сложившиеся пары, те же тосты и здравицы. Даже королек из вольных маноров поступил в точности, как вчера. Только на этот раз, по докладу бдительного Мяуса, не золотую солонку в карман украдкой переправил, а золотую лопаточку, какой берут с блюда куски торта. Сварог и на сей раз повелел оставить происшедшее без внимания. Честно признаться, этот мелкий воришка в короне ему даже нравился наглостью. Осмелиться таскать золотую посуду со стола не кого-нибудь, а короля Хельстада. Далеко не каждый рискнет. Ручаться можно, что посторонний свидетель, попади он каким-то чудом в аметистовую башенку, себя не помнил бы от удивления. Занятия молодоженов оказались крайне далеки от тех, каких следовало бы ожидать от новобрачных на второй день свадьбы. Новобрачные уже третий час сидели за компьютером, принимая донесения неустанно трудившихся золотых шмелей, рассматривая равнины и скальные отроги, неширокую быструю речку и водопады, так усердно, что уже в глазах рябило. И никаких успехов. Вообще-то Сварог придумал неплохо. Когда шмели в большом количестве взялись за работу, изучая состав воздуха, и в самом деле довольно быстро получивший от них информацию компьютер стал изображать в воздухе некое подобие размытого конуса. Догадка оказалась верной. Чем дальше от того места, где ракету сцапали силовым полем, тем меньше частиц сгоревшего ракетного топлива. К ночи этот так называемый конус был достаточно хорошо оконтурен, и примерно можно было определить место, откуда ракету запустили. Вот именно что «примерно». Под подозрением оказалась территория в десяток югеров. Естественно, следующим ходом было стянуть туда всех шмелей и поручить им искать некий проход, провал, дыру, ведущую в недра земли. Несколько часов они буквально утюжили местность и не нашли даже дырки размером с кроличью нору. Не нашли и свежих следов взрыва, обрушения, иного рукотворного действа, завалившего бы проход. Не нашли, хотя их там собралось столько, что они покрыли подозрительную территорию едва ли не сплошным ковром. Дно речушки тоже проверили на большом протяжении, без всяких результатов. Будь там какая-нибудь прекрасно замаскированная на равнине крышка люка, шмели непременно ее обнаружили бы. Подземные пустоты они великолепно умели искать, что подтверждалось как раз обнаружением ими Токеранга. Места были скучные, ничем не примечательные. Примерно в десятке лиг от того места, где Сварог с компанией как раз и столкнулись с крохотными вертолетами. Равнина с редколесьем, неширокая быстрая речка, в которую с высоты ударов 20 падал довольно широкий водопад, там был небольшой горный массив, опять-таки с несколькими речками, вовсе уж узкими и быстрыми. Даже не горный массив, а нагромождение исполинских камней, некогда вытолкнутых на поверхность какими-то загадочными геологическими процессами. Абсолютно никакого компромата на этот район в компьютерах не имелось. Есть подозрение, что он существовал еще до шторма, поскольку нагромождение скал и речка значились на самых первых картах Хельстада, имевшихся в компьютерах. Получалось то ли чертовщина, то ли просто тупик. Все выглядело так, словно ракета не из-под земли вылетела по причине полного отсутствия ведущих в земные недра проходов, а внезапно материализовалась в том районе и рванула к Велор-де-Рану. И магия, доставшаяся Сварогу в наследство от Фаларена, ничем эту версию опровергнуть не могла. Ракета стартовала ниоткуда, и обратное доказать невозможно, хоть ты тресни. Кстати, как раз за этим скальным массивом и начиналась исполинская подземная чаша, в которой располагался Токеранг, та огромная пещера. Уж это-то было известно совершенно точно. Но помочь ничем не могло. Для очистки совести Сварог загнал всю немаленькую орду шмелей в горы. Что, если там и была замаскированная стартовая площадка? Скопище исполинских камней было столь небольшим, что пешеход обошел бы его кругом примерно за час. Так что шмели, благодаря количеству, справились быстро. Незамаскированных стартовых площадок, которых просто негде было бы разместить, не выдолбленных в камне ракетных шахт. Снова тупик. «Давай фантазировать», — сказала Яна. «От безнадежности. У них там есть установка, которая распыляет ракету на атомы, атомы просачиваются наверх, вновь в строгом порядке собираются в ракету, и она идет на цель. Я, конечно, фантазирую». Сварог проворчал. «Еще немножко, и я начну в такие фантазии верить. От полной безнадежности. Но я же не всерьез». «Я тоже», — сказал Сварог. «По-моему, будь у них такие технологии, они бы их не использовали для мелкого хулиганства вроде этой ракеты, и не шмыгали бы по углам, как крысы, и не использовали бы как демонстрацию своих возможностей ядерную бомбу. Они бы что-нибудь посерьезнее устроили». Я тут попытался навскидку придумать пару-тройку фокусов, которые можно вытворять с такой аппаратурой. По спине холодок. Серьезно. Действительно жутковато. Вообще-то и у ларов есть оружие, способное превращать многое в невесомое облачко атомов. И Грозерт на Рагнароке именно что в атомы разносит цель. Но это оружие, способное только разрушать. А вот с аппаратурой, умеющей не только разложить неважно что на атомы, но потом аккуратненько собрать, как и было, можно натворить таких дел. Это и для империи была бы нешуточная угроза. «Но ведь и магии там нет», — сказала Яна задумчиво. Сварог кивнул. Сразу, как только шмели отыскали место, часа за два до заката, так что очередное пиршество еще не начиналось, и можно было потихонечку отлучиться из замка, он посадил в летающую лодку старуху Грельфи и помчался туда. Чуть ли не час они рыскали по окрестностям, осматривали речку, водопады, скалы. Своими способностями Сварог не ощутил и тени магии. То же самое заявила Грельфи, уверяя, что магии куда ни ткни, не больше, чем в сухом полене. Даже не высказала свое знаменитое присловие, пускавшееся в ход, когда старуха сталкивалась с чем-то ей непонятным. «Вот не могу понять, в чем тут странность? Но есть она, язви ее». На сей раз заявила твердо и бескомпромиссно: «Магии ни на грош». И верить ей следовало. Старуха вовсе не была могучей ведуньей. Если применить армейские чины, тянула не более чем на лейтенанта, но всегда и везде безошибочно определяла, есть тут магия или ее нет. Сварог покосился на супругу. Она ничем не напоминала счастливую новобрачную. Сидела, сутулившись, отрешенно и грустно уставясь куда-то в пространство. «Если подвести итог», — тихо произнесла Яна, не поворачиваясь к нему и не меняя позы. «Никто не представляет, что делать с Токерангом. Никто не представляет, что делать с Горротом. А вот у них вовсю кипит какая-то работа, очень, может быть, направленная не только против земли, но и...» Она зябко поежилась. «И у тебя нет ни малейших идей». Сварог сказал осторожно. «Ты это сказала таким тоном, будто у тебя идеи как раз есть». «Есть», — спокойно ответила Яна. «Целых две. Первая. если положение станет по-настоящему критическим, рассредоточить вокруг Талара орбиталы главного пояса и полностью ликвидировать опасность. «То есть планету в пыль?» — глухо спросил Сварог, чувствуя, как у него каменеет лицо. «Ну, не обязательно в пыль. Но здесь внизу ничего не останется. И никого». «И никого», — сказала Яна, повернула голову и встретила его взгляд. Совсем тихо продолжила. «А ведь ты впервые в жизни на меня с ненавистью смотришь. Я не обижаюсь нисколечко. Я тебя прекрасно понимаю». «И на том спасибо», — с сарказмом бросил Сварог. «Успокойся, пожалуйста», — сказала Яна, глядя на него с вымученной улыбкой. «Это чистой воды теория. Уж если положение станет настолько критическим, настолько... Но пока что нет оснований паниковать, согласен? Мы даже не знаем еще, что нам может угрожать. Вряд ли та кучка в Гароте настолько сильна и гениальна, что способна заставить империю запаниковать всерьез. Но я тебя прошу, успокойся». «Успокоился», — сказал Сварог сквозь зубы. «Можешь мне откровенно ответить на один единственный вопрос?» «Попытаюсь». «Ты бы мог меня убить, если бы узнал, что я отдаю приказ на...» «Я бы тебя и пальцем не смог тронуть», — сказал он. «Просто-напросто, зная я заранее, я бы, скорее всего, остался здесь со всеми. Прости, если чем задел, но при одной мысли, что остаток жизни придется провести исключительно там...» Он ткнул пальцем в потолок. «Тебе не понять». «Думаешь?» — прищурилась Яна. «А ты не забыл, сколько времени я с детства провела на земле? И как я по-настоящему рада, что здесь у меня есть настоящий дом? Так что не думай, будто я тебя не понимаю». «Верю», — сказал Сварог. «И что это меняет? Если вдруг возникнет жестокая штука под названием государственная необходимость? Я сам король, не забывай. Ты, между прочим, в лучшем положении. Абсолютно ничем не запачкалась, как императрица. А вот я, честно признаюсь, уже столько раз в грязи извалялся во имя этой самой государственной необходимости. Лезешь в грязь по уши, как бы душа не протестовала, потому что ты не человек сейчас, а король». «Да. А вторая идея какая?» Яна смотрела на него как-то странно, словно ждала помощи и защиты, хотя он решительно не понимал, от чего. «Вторая идея совершенно никому не приносит вреда и касается меня одной», — протянула Яна, все так же непонятно глядя. «Тебе, конечно, успели рассказать, что такое Дортерах? Древний ветер». «Ну вот. Можно его разбудить окончательно, чтобы овладеть им целиком». «Подожди», — сказал Сварог. «Я-то считал, ты им и так владеешь. Из тебя иногда такое выплескивалось». «Лоскуточки», — сказала Яна с бледной печальной улыбкой. «Клочки. Они иногда всплывают сами по себе, но это именно что лоскуточки. И их, между прочим, совсем нетрудно загнать обратно вглубь сознания и заставить уснуть. Кстати, оба дядюшки так и поступили. Им это просто не нужно в жизни». «Мне тоже показалось, что никогда не понадобится, но теперь, когда такое творится, пожалуй, пора будить». «И что с тобой тогда будет?» — тихо спросил Сварог. Яна пересела к нему в кресло, прильнула. «Ты всегда был деликатным», — сказала она, улыбаясь почти весело. «На самом деле тебе явно хочется спросить, и во что ты тогда превратишься? Ну, скажи честно». «Да», — ответил он, глядя в сторону. Яна засмеялась, опять-таки, не так уж весело. Ни во что я не превращусь. И никаким монстром не стану. Останусь точно такой же. Вот только способности и силы прибавятся несказанно. Гору я не буду врать, в пыль не превращу, но вот замок разбросаю по кирпичику. Взглядом, как когда-то бабушка. Она была совсем молодая, и ей изменил любовник. Она полетела в его манор и разнесла там все по камешку. Взглядом. А люди? Ну, людей-то она заранее повыбрасывала в окна, и не так уж грубо, так что никто себе ничего не сломал. Армию я тоже не смогу уничтожить. Но десяток другой всадников из сёдел одним взглядом вышибу. Примерно так. И, конечно, появятся разные способности. Мысли читать сможешь, — вымученно усмехнулся Сварог. «Успокойся», — сказала Яна. «Не смогу. Но силы у меня будет гораздо больше, чем сейчас. И очень возможно, среди новых способностей найдутся такие, что пойдут нам на пользу в нынешней ситуации. К черной магии это не имеет ни малейшего отношения. Наоборот». «Знаю», — сказал он задумчиво. «Грельфи мне кое-что рассказывала». Яна, сразу видно чуточку приободрившаяся, продолжала. «Собственно говоря, может быть, это и не магия в обычном понимании. Говорят, это какие-то невообразимо древние силы, идущие от самой матушки Земли. И когда-то были доступны очень многим, но потом люди испортились, и матушка стала очень осмотрительной. Всего никто не знает. Ни знатоков не осталось, ни книг, которым можно верить. Насколько я смогла разобраться, еще за сотни лет до шторма, владеющих древним ветром, осталось очень мало». «Тогда зачем же дело стало?» — спросил Сварог. «Если это нам поможет, а тебе никакого вреда не принесет?» Яна смотрела как-то странно, прикусила нижнюю губу с таким видом, словно вот-вот должна была расплакаться. «Или нет?» — спросил Сварог тревожно. «Или все же будет вред?» «Никакого». «Вита!» «Ничего не понимаю», — сказал Сварог с досадой. «Почему ж тогда у тебя такой вид, будто тебя завтра хоронить должны?» Он покрепче прижал ее к себе, повторил настойчивее. «Вита! Какие тут опять заморочки?» «Ну, понимаешь...» «Не понимаю», — сказал Сварог сердито. «Ни черта!» Она не отстранилась, но отвернулась, насколько удалось, и тихо, так что он едва различал слова, проговорила. «А что, если ты меня бросишь? Такую? Если тебе не понравится, что во мне теперь столько силы?» «И все!» — радостно воскликнул Сварог. «И все проблемы!» Она отозвалась все так же почти шепотом. «Говорят, некоторые так и поступали. Кое-кому даже казалось унизительным, что...» «Что его женщина такая!» — понятливо подхватил Сварог. «Ну, дурачье, что скажешь? Ты и так уже несколько раз показывала, что сильнее меня. Да вот историю с рукерами взять. Вот только я что-то ни разу не чувствовал себя слабым и униженным. Сомневаюсь, что когда-нибудь стану иначе думать. Да, вот, кстати, Мара раз в 10 раз лучше меня владеет мечом. Но меня это как-то совершенно не напрягает. Вита, меня не напрягает, что ты такая, как маленькая. Никогда я тебя не брошу. Никакую». «Правда?» «Честное слово». Она повернула к нему лицо, озаренное такой радостью и надеждой, что Сварог даже почувствовал себя чуточку неловко. Прижалась щекой к щеке, и они долго сидели так в совершеннейшей тишине. Потом Яна отстранилась, сказала уже спокойно, даже деловито. «Ну, тогда и тянуть не стоит, тем более, что сегодня полнасемелье, а это еще лучше». Прошлепала босиком к изящному гардеробу и как только успела за неполные сутки набить его платьями и обувью в поразительном количестве, а остальные комнаты всевозможными дамскими безделушками, поразительно быстро обустроилась у себя дома. Сбросила халат, распахнула высокую резную дверцу, выдернула первое попавшееся платье, такое впечатление вообще не глядя, что женщина во время выбора нарядов как-то несвойственно, накинула прямо на голое тело, схватила первые попавшиеся туфельки, небрежно провела по волосам сверкнувшим самоцветиками гребнем. «Нам что, придется куда-то идти?» — спросил Сварог. «Понимаешь, нет никаких сложных и особенно долгих ритуалов, но кое-что проделать все же придется. Это тебе не лампу зажечь. Необходимо открытое пространство, чистое поле. Хорошо бы холм и трава. Много травы. Кстати, лигах в 5 от замка, я помню, есть холмы». «Не такие уж и высокие», — сказал Сварог. «Так, холмики». «А это все равно? Холм вовсе не должен быть высоченным. Главное, чтобы он был. И трава там хорошая, густая, высокая». Она сделала нетерпеливое движение к двери. «Погоди», — сказал Сварог, — «что бы там ни было, одну я тебя...» «Ох, какой ты!» — с досадой сказала Яна. «Разве я сказала, что тебе со мной нельзя?» «Да пожалуйста! Только близко подходить не будешь. Нельзя. Не знаю почему, просто нельзя. И птичек своих лупоглазых бери хоть сотню, только пусть тоже подальше держится». Она прямо-таки притоптывала на месте. Сварог прекрасно знал это состояние, когда все для себя решено, и знаешь, что должен действовать немедленно, и земля под ногами кажется раскаленными углями. Поэтому он торопливо встал, застегнул камзол на все пуговицы. А вот Яна, наоборот, в последний момент задержалась в двери, оглянулась как-то беспомощно. Сварог понял, подошел, обнял за плечи и сказал веско: «Помнится, я кому-то честное слово давал. Никогда я тебя не брошу». Она слабо улыбнулась. Лицо у нее было как у человека, которому предстоит с головой нырнуть в холодную воду. Потом повернулась и решительно вышла в коридор. Когда они садились в летящую лодку, Сварог оглянулся на близкий Велордеран. Вот кому беззаботно и весело. Высокие окна пиршественной залы ярко освещены, музыка доносится, видно даже, как кружатся пары. Но, понятно, ни один человек там ничего не знал. Хороший хозяин не станет грузить гостей своими заботами.